Глава 11. Паровозик Юра. «Вообще-то мама запрещает мне разговаривать с незнакомцами», сказал я, обернулся на соратников. «Но, боюсь, другие абоненты сейчас заняты». Головастик спешился. «Ты смешной. Убью тебя последним», глухо произнес он, порывисто шагнул ко мне и протянул руку. «Юра». Лицо гостя скрывала ритуальная маска с оттенками то ли индейской, то ли африканской культуры. Много полос на лице, большие рты, злой разрез глаз. Из-за такого внешнего вида шутка головастика казалась двусмысленной. Это ведь шутка была. Рукопожатие у Юры оказалось хорошее, без альфа-доминирования и при этом не губка в ванной. «Где книгожор?» Без обиняков спросил он, протянул руку Игнату. «Юра, с книгожором у нас не очень вышло», проводил я его взглядом. «Мы со счетчиком налажали. Вон, эта груда, то, что осталось от Стаса. А ты тот самый герой предания о былом, что смог ускакать из Беркхейма на первом уровне?» «Он», — кивнул головастик. «Если не сложно, погодите секунду. Сориентируюсь по респам. Юра». Женя пожал руку нашему новому знакомому. Райволга головастик пропустил. Хотя министрель из рассветного дернулся, готовясь проводить ритуал задохликов. И даже ладонь протянул. Эпический герой проигнорировал жалкую попытку NPC. Развернулся, махнул рукой, потом дернул кистью влево, вправо, вверх, вниз. Лица его я не видел, но убежден. Оно являло собой образец сосредоточенности. «Если ты ищешь Кладбон, то мы знаем, где он», — подал голос Женя. Райволк с каменным выражением лица вытер ладонь о штанину. В сторону головастика он старательно не смотрел. Будто бы заинтересованно сказал наш знакомый, явно погруженный в какое-то обилие внутренней информации. Влево, вправо, вверх, вниз, влево. Черт, да он явно не характеристики свои просматривал. «Пару дней по дороге на север, затем два на запад. На маунте выйдет быстрее, конечно, я могу показать», — попытался пригодиться Женя. «Зачем?» — удивился головастик. «Судя по карте, до ближайшего респа миля к востоку. Я съезжу за ним. Никуда не уходите. Вот, положа голову на плаху, стойте тут и ждите». «По карте?» — переспросил я. Головастик забрался на коня, взял в руки поводья. Глянул на меня сверху вниз. «Ну да, по карте. Ждите здесь, скоро буду». И уехал, оставив нас над трупом сестры. В лесу подала голос кукушка. «По карте, спросил я у соратников под природный метроном. «Откуда у него карта?» «Купил», — ответил головастик. Он и правда обернулся очень быстро. Стас, которого привез наш новый знакомец, излучал радость во всех известных диапазонах. «Это Юра! Тот самый Юра!» — сказал Барт, когда сполз коня товарища. «Мы с ним начинали!» «Купил?» Я не слушал приятеля, жадно пожирая взглядом щель в разукрашенном маске головастика. «Где купил? На Авито?» «В любом маломальски приличном городе можно найти локальные карты. В столичных областях и глобальные продаются. Вы...» «Подожди, подожди...» С пониманием осекся Юра. «Старообрядство победило?» Он повернулся к улыбающемуся Стасу. Хлопнул его по плечу. «Рад видеть тебя. Хорошо, что ты выбрался. Мне показалось, что ты решил осесть в том чудесном краю». «Там не хуже, чем дома», — пожал плечами Барт. «Нет», — покачал головой головастик. «Везде хуже, чем дома. Но не будем. Итак, коллеги, буду краток». Он встал так, чтобы нас всех видеть. При ходьбе перья его костюма колыхались, чуть постукивали птичьи черепа, шуршали клыки хищников в ожерельях и цепочках. Он вообще весь был какой-то клочковатый, неровный. Руны на шкурах вспыхивали и гасли. По маске пробегались огоньки. Глазницы то занимались голубым светом, то темнели. «Вы сильно отстали. Что ваша группа, что вторая. Очень плохо. На материке не осталось ни одного игрока ниже 60 уровня. ни в одной из игровых команд. Ваша группа, как вижу, в лучшем положении. Однако общий результат по-прежнему неудовлетворительный. Вторая команда? Ты видел Свету? Спросил я. Головастик поднял руку в запрещающем жесте. Вопросы потом. Сейчас вводная. От такого заявления мой внутренний Егорка-бунтарь дал залп из пушек «Авроры» и изготовился к штурму «Зимнего». Но Егорка разумный прекратил революцию, задушив заговорщика. Головастик явно побольше моего знает. Можно и потерпеть подобные отсечки. Тем более я вечно лезу с вопросами немного несвоевременно. «Ладно, уровень дела наживное, если знать, что делать. Не волнуйтесь, с этим мы разберемся. Меня больше тревожит ваше репутационное состояние, да и в целом внутриигровое. Бастион кто-нибудь заложил? Хотя бы один». Не дождавшись ответа, головастик кивнул, чуть разочарованно продолжил. «Ясно. Клановая деятельность. У кого кланы есть?» Я поднял руку. «Сколько юнитов?» «Ась, надеюсь, мне удалось передать полную свою несостоятельность в этом вопросе. Можно было, конечно, включить умное лицо и молчать, но Егорка предпочитает занижать себя в глазах окружающих, чтобы потом никого не разочаровывать». «Ясно. Чей соратник?» Он ткнул пальцем в Райволга. «Его», — сказал Женя. «У него есть язык. Зачем за него говоришь?» — склонил голову головастик. «Блин, суровый мужик. Не люблю таких». «Я! Есть!» — гаркнул я. «Пить!» «Вольно!» — отмахнулся Юра. Надеюсь, он говорил с улыбкой. «Соратник — это хорошо. Но один мало. Репутация!» Наш допрос закончился минут через 10. Ясно, головастика становилась все ниже, все протяжнее. Наш пернато-рогатый друг даже чуть поник, сгорбился. Эдакая здоровенная, но безнадежно старая и больная птица, пытающаяся казаться человеком. «Я тут видел хороший дуб, на котором можно повеситься. А если мы еще в данж войдем, то там из трупов такие отменные инсталляции оформляют. Актуально ведь?» — подал голос я. «Шутки — это хорошо. Я сам люблю комедиантом побыть», — отреагировал головастик. Выдохнул устало, затем приосанился, объятый волшебными всплесками герой, явившийся к неотесанным нубам. И раз он здесь, а не среди таких же, ливнуть из такой тимы ему не светит. «Допрос закончен», — сочувствием поинтересовался я у поникшего головастика. Тот кивнул, задрал голову к небу. Пекло сегодня знатно. В данже такой жары не было. Эпический герой побрел к деревьям внизу, чтобы спрятаться в тени. «Я себя чувствую девушкой, приехавшей в большой город. В первый же день познакомившейся с очаровательным пареньком на дорогом БМВ. Затем закрутившейся в праздники мегаполиса, сразу окунувшейся в мир ночных клубов и элитных развлечений. А наутро оказавшейся на пустыре в Купчино в полиэтиленовом пакете и со следами изнасилования», — высказал я ему в спину. «У нас как бы тоже есть вопросы». «Конечно, вы в своем праве». Он добрался до тени, плюхнулся на землю. Сдернул маску, явив потное бородатое лицо. Длинные черные с проседью волосы, собранные в хвост и мокрые от жары. Чуть выпученные глаза насмешливо щурятся. «Жги, Лолушка». Он выстрелил в меня из пальца. «Я пока переварю новости». «Где Света?» «Я вывел вашу вторую группу из земель Унии. Оставил на побережье в бухте проклятых корабелов на фарм. Ваши друзья выбрали интересный способ прокачки, наколотили викингов уже на состояние ненависти со всеми северными фракциями, кроме Фредли Шемана. Да и у последних вроде бы враждебное». Головастик стащил с рук кожаные перчатки, бросил на землю. Откинулся на ствол дерева, добавил. «За пару дней они должны выйти на нейтральное с Фредли Шиманом. Остальные, скорее всего, безвозвратно утеряны, да и не стоят траты времени и ресурсов. Полезного на этих островах нет ничего. Провинция в самом негативном ее виде. Весь замут за морем. Там и приоденетесь. Я знаю места, если их не перекрыли. Как ты тогда выбрался, Юра? Как тебе удалось? Стас, брось. Отмахнулся головастик, поморщившись. Итак, сейчас я приду в себя, и мы двинемся в ближайшее поселение. Раздобудем вам транспорт. Времени путешествовать пешком у нас нет. Но тут так красиво. Северная романтика, подал голос я. Где ты насладишься такими красотами? Поддерживаю. Ты прав. Пойдем пешком. С серьезным видом согласился головастик. Надо ценить момент здесь и сейчас и не гнаться за призраками будущего. Сказал было Стас, но Юра прервал его жестом. Мы можем приложить множество бесполезных усилий и не увидеть то, что было рядом с нами. Ротенштайн свалит последнего босса и уйдут из этой прекрасной реальности в мир машин, политики, денег, грязи и Греты Тунберг. Тьфу, дураки. Он мне нравился, потому что говорил без кривляния, совершенно серьезно, убежденно, почти как я. Юра. Стас нахмурился. Головастик вновь махнул рукой. «Твой друг Лолушка прав. Он мудр. Нам некуда спешить». «Рад встретить единомышленника. Какого-то уровня?» Я плюхнулся на землю рядом с ним. 60-го. И от вас это тоже ожидается, чтобы вы могли приносить хоть какую-то пользу. Мы закончили шутки?» Я кивнул. «Без обид. Мне самому нравится потащить лясы. Но ситуация непростая. Ротенштайн — очень мощная команда. Михаил Семенович — чрезвычайно толковый руководитель и стратег. Даже так? Целый Семенович? А паник он кто?» «Якорная 6. Преподаватель вуза. Серьезный человек», — улыбнулся головастик. «Обойти его будет непросто. Нам не поможет даже то, что меня как топ-хила одевали всей командой. Как выяснилось, что у рейда фазы делятся по месту стартовой локации. Михаил Семенович попросил отдать топ-шмот по-хорошему». Юра развел руками. «Поэтому на мне сейчас все довольно средненько и придется фармить». «Класс у тебя какой?» «Шаман». «Так как ты выбрался, Юра?» Предпринял Стас еще одну попытку. «Стас, ну пожалуйста!» Вновь уклонился от ответа головастик, глянув на него с выражением. «Ты все отлично знаешь, так ведь?» «А, хорошо». Растерянно замялся Барт. «Вы же знаете, что нас тут держит один человек, да?» спросил Евгений. «Да, мы даже общаемся. Кстати, у кого открыт контакт с божественной сущностью?» Он пытливо оглядел нас. Я поднял руку. «Коллега, что он у тебя просил взамен на заказы?» «Заказы? Кроме того, чтобы разблокировать опыт Жени, я ничего и не заказывал. Спалил желание рыбки, блин». «Это очень удобная штука, Лолушка. Ты пишешь ему то, что хочешь, он может ответить, что тебе для этого нужно сделать. Сделаешь — поможет. Квесты от администрации. Например, по-разному». Головастик закинул руки за голову, изучая меня. «От того, чтобы отрезать голову трактирщику, ну, по-разному, как я и сказал». Человек этот знал много, очевидно, но делиться не спешил. У меня в голове роились десятки вопросов. Зачем нужен клан, как взаимодействовать с соратниками, зачем нужны бастионы, но... «Нам там надо ивент один пройти», — ткнул я пальцем на холм. «Поможешь?» «Конечно». Он поднял перчатки с земли. «Пройдем, а дальше двинемся на воссоединение». Поднявшись, головастик нацепил ритуальную маску. «У нас есть 2 танка, 2 хила, 3 ДД и 2 суппорта. Как вы тут без хила жили, не представляю. Но теперь вам его хватит, уж будьте спокойны, господа». «Ловко ты раскидал, Шерлок». «У меня случайная способность видящей. Кроме имен, вижу класс, фракцию. Сталкивался с шутом в бою как-то. Пару недель назад с вольниксенства сошлись. Верткие вы ребята, но хлипкие. Если на точность тотемов накидать, сгорайте в момент. Но без них, да против группы, очень подлые сволочи». Я поклонился, одновременно уточнив. «Вольник сенства? Фракция. Одна из. Головастик присоединяется к вашей группе». «Михаил Семенович на переговоры не выходит. Время – самый важный ресурс», – так он говорит. «Пока игроки восстанавливают потерянный шмот, они не опасны, и у нас есть время на трай. В этом есть разумный подход, но и слабость в этом тоже имеется. Внимание! Вы входите в фазу «Красный Хёрк». Внимание! Противники в фазовых подземельях значительно сильнее, чем в открытом мире. Войти!» Мир дрогнул. Между сухих деревьев на холме проступили фигуры бульдонов. Внутри ёкнуло. Неужели общий ресет? «У них нет друзей. Зато много врагов», — продолжил Головастик. Он шагал первым, демонстрируя превосходство. «Айвалон, Светолесье, Хитолампе, теперь еще и Вольник Сенства». Из посоха в ближайшего бульдона ударила молния. Тварь рыкнула, качнувшись, а затем бросилась на Головастика. Хил на ходу воткнул в землю одну из сухих палок, висящих на поясе. Гаркнул, та зазеленела, подросла немного и засияла, как волшебный цветок из сказки. Мастив зодчий с рыком несся к шаману, а тот и в ус не дул. «Я решил в бой не вступать, раз тут демонстрации. Неха и сами разбираются». Да и гораздо важнее было не проворонить свану. Расцветшая палка плюнула зеленым огнем в бульдона. Тот взрыкнул, и на звук из хёрга показалась свана. Я тут же бросил ей приглашение в группу и облегченно выдохнул, когда девочка присоединилась. Теперь наш паровоз не расстреляет ее из посоха. «Фазовый соратник? Кто додумался?» — с уважением отметил Головастик. «Ну, я себя как отличник на уроке почувствовал. Вроде бы и приятно, но, блин, одноклассники чуточку злее смотреть стали. Егор!» — сразу сдал меня Женя, чуть не сплюнув. «Он у нас любит с NPC-ами заигрывать». «Очень разумное решение. Когда море пересечем, увидите. Большую часть времени придется отбиваться от орденов, кланов, легионов и прочих объединений, у которых экзальтет с ребятами из Ротенштейна». Тотем шамана расстрелял бульдона зелеными стрелами, и мастиф развалился на несколько тел. «Так что не рекомендую пренебрегать репутациями. Здесь и награды за нее, и отношения, и возможности, и примочки к бастионам дополнительные». Головастик вошел в Хёрк, даже не посмотрев на свану. По доскам застучали подкованные сапоги. Затем звонко цокнул вогнанный в древесину тотем. Второй, третий. Смерть Веры стоял посреди залы, повернув в сторону шамана безглазое лицо. «Была надежда, что у вас неплохо с Суней, но то, что я увидел, меня расстроило», — признался Юра. «Я рассматривал вариант, что вернусь на материк с флотом дракаров и с парой тысяч злобных северян, подчиняющихся кому-то из вас. Шанс был невысок, но вероятен. Впрочем, слишком застряли вы тут. Слишком». «Ну так пришел и помог бы», — фыркнул я, «раз все ответы знал». Щелкнул еще один тотем. «Жизнь — это движение вперед, Лолушка», — не повернулся ко мне шаман. «Если течение несет тебя, не борись с ним. Не греби против, ведь оно всегда несет тебя к выходу. Иногда нужно упасть на хвост знающему, чем познавать мир с нуля. Тебе помогло?» Первая стрела из посоха Головастика бахнула в смерть Веры. Тот поднял лапы, принимая угрожающую позу. «Никто не пройдет там, где пала Вера. Тысячи надежд угасли безвозвратно. Тысячи огней без ответа». «Могло бы задеть, Лолушка. Не заденет», — ответил шаман. «Да, помогло. У меня есть знание. Я могу его использовать». Тотемы засияли, зазвенели. Вросшие в дерево палки зажглись разными цветами. Две из них плевались в воскового монстра. Одна источала запах свежести и возобновляла здоровье. Еще одна давала ауру защиты от урона. Смерть Веры подскочил к Головастику. Махнул рукой раз, другой, третий. Монстр промахивался мимо неподвижного шамана, будто в воздухе поскальзывался. Головастик картинно повернулся ко мне. «Предупрежу вопрос. Конечно, с большей радостью я бы сейчас пробивал дорогу домой вместе с Ротенштайном. Но у меня нет выбора, сука». Он отшатнулся от смерти Веры, которая безмолвно молотила его всеми конечностями. Один из ударов, видимо, прошел долгую дорогу разницы в уровнях. Головастик саданул его кулаком в голову, плавно перетек в стойку боксера. Огненные плевки тотемов вырывали из монстра целые куски. Воск расплывался по доскам. Юра врезал в монстра левой, затем правой, будто на груши тренировался. Даже уклонение изобразил. «Стопудово бой проплачен», — прокомментировал это я. Головастик не ответил. Под его атакой смерть Веры попятился, оставляя след из воска. Шаман следовал за ним, проводя быстрые серии в корпус и в голову. Босс вяло отмахивался от наседающего и почти неуязвимого врага. Нападать монстр даже не пробовал. Оказавшись почти прижатым ко второй двери, он вдруг застыл, расставил лапы в стороны. Юра продолжал бить беднягу голыми руками. «Вы не пройдете!» — взвыл смерть. Восковое тело забурлило. Кулак головастика с хлюпаньем увяз в голове монстра. Чавк. Шаман освободил руку, отступил. «Не пройдете!» Немного истерично добавил босс. Оторванный в бою воск поплыл к хозяину. «Выйдите, пожалуйста, наружу», — сказал головастик. «Похоже, будет урон по площадям». Шаман и сам отступил. Стас и Игнат вышли из дома. «Выйдите, пожалуйста, наружу!» — ворчливо передразнил я, проходя мимо Юры. Но у двери остановился. Прижался к стене, где дверной проем мог прикрыть от прямой атаки из залы. «Крайности. В другой группе у нас есть паренек, Миша Прыщ. Он бы сказал это: «Рвите лос, ща ауе будет, лолы». «Если так понятнее, могу перефразировать», — сказал головастик. Шаман встал с другой стороны проема. «Я стараюсь общаться на том языке, который быстрее понимают. Ты мне кажешься человеком неглупым». С хлюпаньем рядом со мною шлепнулся воск. Потек по доскам вниз. Что-то грохнуло в зале, будто бы на пол упала рельса. Я осторожно заглянул внутрь, несмотря на то, что Юра уже зашел в зал. «Тронут!» — сказал я ему в спину. Дверь на второй этаж была открыта.